Пожар удалось потушить. Выгорела лишь библиотечная комната. Водою и огнем в ней попорчено было много книг и вещей, и дотла сгорело полотно на портрете Прасковьи Павловны. На рассвете к крыльцу подали телегу, в нее на свежее сено положили вещи гостей и посадили Маргадона. Он был совсем плох, весь серый, земляного цвета, с отвисшим ртом и с головою, закутанной в два теплых платка. Народ, стоявший у крыльца и вокруг телеги, стал жалеть старика. Все-таки человек подневольный, слуга, пропадает не по своей охоте. Скотница дала ему на дорогу каленое яичко. Зато когда вывели все еще связанного Калиостро, в нахлобученном кое-как парике и в шляпе с растрепанными перьями, в накинутой поверх ночной рубашки песцовой шубе, мальчишки засвистали, бабы начали плеваться, а подслеповатый мужик Спиридон, без шапки, распоясанный и босиком, всю ночь больше всех суетившийся на глазах у барина, подскочил к Калиостро и развернулся, чтобы дать ему в ухо, но его оттащили. Калиостро сам влез в телегу, насупленный с нависшими бровями. Мордатый парень, славившийся в деревне силой и отчаянностью, весело прыгнул на нахлёстки, замотал веревочными вожжами, сивая кобыленка влезла в хомут, и телега тронулась под свисты улюлюканье дворни. «Федька!» — закричал Алексей Алексеевич с крыльца. «Повезешь их прямо в Смоленск, и там сдай городничему!» «Будьте покойны, Алексей Алексеевич!» — уже издали ответил Федька. «Доставим в полном порядке, не впервой!»